примчался к вечеру. Начальство за Инну не заступилось. Наоборот, оно все свалило на нее. Рассказывали, что оно, начальство, даже плакало перед генералом и утверждало, будто по неграмотности и по вине церковно-приходской школы, в которой получало образование, не имело чести знать, кто этот самый старик и почему его здоровье важнее здоровья других зеков. Инну с грохотом, не впустив даже в здание, где была ее служба, выгнали вон. А начальство вешало трубку, когда она звонила. На третий же раз она выслушала такие слова, что помертвела от страха. Оказалось, что она своей вредительской деятельностью дискредитировала работу соответствующего учреждения, что вопрос о ее партийной принадлежности будет решаться соответственно, что «посмотрим», вызывающе грозным от страха голосом, перебила она. «Если вы начнете, я в Москву доложу о ваших порядочках». И она затараторила о том, что именно доложат во всех подробностях. Голос ее срывался, и она визжала, как рыночная торговка, но за визгом и угрозами начальство угадало глубину опасности, которая была до сих пор скрыта в Инне Матвеевне Горбанюк. Начальство скисло, но пропуск у нее все-таки отобрали вместе со служебным удостоверением и специальной продуктовой квитанционной книжкой. Товарищ, явившийся за всеми документами к ней домой, посоветовал Инне не рыпаться. «Давай, Горбанюк, отчаливай втихаря», — посоветовал товарищ по работе. «Не шуми, и никто тебя не обидит по любому другому ведомству». Надо было уезжать, надо было исчезнуть, раствориться, пропасть. Надо было, чтобы фамилию ее навечно забыл голубоглазый генерал-лейтенант медицинской службы, тот самый, который поклялся тогда возле палаты умирающего старика. Но беда никогда не приходит одна. В эти же дни захворала Раиса Стефановна. Захворала скромно, как жила. Прилегла и сказала виноватым голосом, что теперь ей кажется не подняться. Инна Матвеевна испугалась, побежала к старику Ясакову, но у него были свои неприятности по поводу его деятельности. Поступили какие-то материалы в прокуратуру. Он бодрился, по его словам, не впервой ему защищать свое честное имя, но какие-то две жестяные банки с сахарным песком спрятал в квартире Боярышниковых. Инна же выдернула из-за балки в его мезонине свою тетрадку потихонечку. Мать болела и умирала скромно, даже виновата, ни на что не жалуясь, только жалела елку, так как Инна невкусно стряпает девочки, а та малоежка. В эту же пору от постоянных вызовов в прокуратуру совсем извелся и пожелтел лицом жилец Ясаков. В тот день, в который померла Раиса Стефановна, наверху над покойницей тяжело стучали сапоги. Там происходил обыск. Милиция изымала у Ясакова эскизы Репина, критские чашки, драгоценные персидские ковры из шираза, итальянский фарфор, миниатюры, сделанные века назад в Исхафхане. Антиквар-эксперт, присланный вместе с милицией, только губами причмокывал на богатство старика Ясакова, а тот жарил себе яичницу-глазунью, в первый раз в жизни не скупясь на масло, и злобно утверждал, что все эти вещи у него случайно сложены и ему не принадлежат. В сумерках Ясакова увели, а попозже увезли конфискаты на специальной машине. Елка ревела во весь голос, Инна Матвеевна мучилась сомнениями, правильно ли сделала, что не сказала милиции про банки с сахаром. Еще не открыв их, она догадывалась. Жилец спрятал у нее самое главное, самое дорогое, а открыть не могла. Банки лежали в диване, а на диване в ряд сидели товарки матери, старой учительницы, вспоминали Раечку, на террасе курили товарищи покойного отца, вспоминали Матвея, было холодно, мозгло, сыро, наступал декабрь. Похоронив мать, Инна Матвеевна заперлась, завесила окна и подняла крышку дивана. В жестяных банках, как она и предполагала, под сахаром,